Я прошу ваше преосвященство разрешить мне покинуть его, почтенных писцов, и эту комнату в здании, некогда бывшем домом песнопений. И дело тут не в том, что я устал говорить, или к рассказанному мной уже нечего добавить, или мне кажется, будто вам надоело меня слушать. Нет, я прошу об этом совсем по другой причине, ибо вчера, когда я вернулся вечером в свою хибару и присел на постель к жене, произошло нечто неожиданное. Ждущая луна сказала, что она меня любит, что она любила меня всегда и любит до сих пор. Поскольку никогда прежде Бью даже не заикалась ни о чем подобном, мне кажется, что ее долгий и мучительный путь близится к завершению. И когда настанет конец, я должен быть рядом с ней. Мы с ней оба одинокие изгои, и больше у нас в целом мире никого нет. Прошлой ночью Бью сказала, что полюбила меня с той самой первой давней встречи в Теуантепеке в дни нашей зеленой юности. Но она потеряла меня, потеряла раз и навсегда, когда решила отправиться за пурпурной краской. Если помните, они с сестрой тянули тогда жребий. Кому из них пойти вместе со мной? Жребий выпал Тьянье. Ей в итоге достался и я. Но ждущая луна сохранила свои чувства. И так за всю жизнь и не встретила другого мужчины, которого смогла бы полюбить. Я даже подумал, отправься тогда со мной Бью, и стань она моей женой. Сейчас, наверное, рядом со мной была бы Тьянье. Но эту мысль прогнала другая. Неужели я хотел бы, чтобы Тьянье страдала точно так же, как страдает Бью? Мне оставалось лишь пожалеть жену, тем паче, что слова любви звучали в его устах так печально. Я, однако, заметил, что она всю нашу жизнь выбирала весьма странные способы показывать свою любовь. И припомнил ей куклу, вылепленную из пропитанной моей мочой земли. Помните, я говорил, что так делают колдуни, когда хотят навести порчу? В ответ Бью еще более печально сказала, что вовсе не желала причинить мне вред, но долго и тщетно дожидаясь, когда я захочу разделить с ней ложе, решила добиться этого с помощью ворожбы. Я молча сидел рядом с ее постелью, вспоминал прошлое и размышлял о том, каким глупым, слепым и глухим был я все эти годы. Можно сказать, я был большим калекой, чем Бью сейчас. Разве я не мог догадаться, что женщине не подобает первой объясняться мужчине в любви? Что ждущая луна, уважая обычаи, скрывала свои чувства за той показной дерзостью, которую я столь упорно и недальновидно принимал за насмешливое презрение? Если Бью изредка и позволяла себе хоть какие-то намеки, например, заметила, что ее не зря назвали ждущей луной, она всю жизнь только и делает, что ждет, —